Глава 5. Две основные версии. Тайнека открыла глаза и, свыкнувшись с темнотой, понемногу начала ощущать свое тело. Страха не было, как не было понимания того, что с ней случилось. Решив шевельнуть ногой, она с любопытством ждала, получится или нет. Шевельнуть ногой получилось. Тайнека подняла руку, потрогала свое лицо и ощупала голову. Была абсолютная уверенность, что ничего плохого с ней не случилось. Она лежала на чем-то теплом, как будто в согретой за ночь постели. Но лежать было не так удобно. Перевернувшись, Тайнека свалилась на жесткие доски. Свалилась невысоко, но от этого было еще непонятнее, что происходит. Ощупав руками пространство вокруг себя, она вдруг наткнулась на чье-то лицо, залитое вязкой жидкостью. Сознание пропало мгновенно. Как будто в организме сработал предохранитель или кто-то невидимый вытащил батарейки. И Тайнеке больше не было страшно. Второе воскрешение из мертвых случилось уже на воздухе. Открыв глаза, она увидела над собой глубокое черное небо и белокурую женщину, освещенную автомобильными фарами. «Видишь меня?» — спросила женщина, и Тайнека моргнула. «Говорить можешь?» «Теперь пошевели пальцами». Тайнека подняла голову, огляделась и, решив не мелочиться, сразу же села. «Не двигайся!» Женщина схватила ее за плечи. Прочитав на жилете надпись «МЧС России», Тайнека спросила. «Вы врач?» «Врач», — проговорила она и снова спросила. «Что-нибудь болит?» «Голова кружится. Что со мной было?» «Ты не помнишь?» «Нет, ничего». «Ты упала с высоты. Счастье, что не приземлилась на торчащие доски. Тело старика смягчило удар». «Татьяна Васильевна!» От полуразрушенного дома в их сторону шагали два санитара с носилками. «Куда его девать? Сами увезем или подождем труповозку?» «Кого это?» Ошарашенная Тайнека вскочила на ноги. От резкого движения у нее закружилась голова. Пройдясь по дуге, она столкнулась с носилками, на которых лежал мертвец в серых джинсах и светлой клетчатой рубашке. Его лицо и голова были в крови. «Не смотри!» Врач взяла ее под руку и протянула салфетку. «Вот, вытри лицо и руки!» Теперь Тайнека заметила, что ее руки были в крови. В тот же момент она вспомнила все. Провал через пол, потерю сознания. Чужое лицо под пальцами в темноте. «Он умер?» — спросила Тайнека, хотя и без того все понимала. Татьяна Васильевна крикнула санитарам. «Несите его в машину! По дороге забросим в морг!» Отдав приказ, она ощупала Тайнеку с ног до головы и заключила. «Вроде все цело. В больницу с нами поедешь?» Тайнека категорически замотала головой. «Нет, ни за что!» К ним подошел мужчина. В свете фар Тайнека видела только его силуэт. Обращаясь к врачу, он спросил. «Как она?» «Цела». Татьяна Васильевна захлопнула медицинский чемоданчик. «От госпитализации отказалась». «Тогда ее забираю я». От этой брошенной фразы Тайнека почувствовала себя безвольной амебой. Ей было все равно, куда идти и что делать. Человек отвел ее в полицейский фургон, где пришлось провести больше часа. По окончании следственных действий Тайнеку отвезли в районное отделение полиции. В комнате для допросов неизвестный человек представился. «Кротов Леонид Георгиевич, следователь». Она перебила его. «Во всем виновата я!» «Давайте по порядку», — сказал Кротов. «Давайте», — согласилась Тайнека и, казалось, утихомирилась. Однако за первым восклицанием последовало второе и третье. «Это я убила его! Судите меня!» Следователь с интересом посмотрел на Тайнеку и, между прочим, спросил. «Сколько вам лет?» 24. «Ранее судимы?» «Вы что?» Она подхватилась со стула, но он приказал. «Сидите!» Кротов был худым, старше 30. Во всей его внешности чувствовался большой опыт следовательской работы, даже во взгляде, немного равнодушном и, безусловно, циничном. Назовите имя, отчество и фамилию. Людмила Вячеславовна Дайнека. Притихшая Дайнека наблюдала за тем, как следователь заполняет протокол. В неподходящий момент она ткнула в бланк пальцем. Не так. В чем дело? Вы написали Дайнеко. И что? А нужно Дайнека. Разве не так пишется ваша фамилия? Удивился следователь. Мне лучше знать. Фамилия моя? Пожалуйста. Он исправил букву О на А и спросил. Год рождения. А посчитать не судьба? Я же сказала, сколько мне лет. Прошу отвечать четко и ясно. Дайнека назвала год рождения, и он снова спросил. Образование? Высшее. По вам видно. Она уточнила. Что? Кротов повторил чуть громче обычного, как для глухой. По вам, говорю, видно, что слишком образованная. Знаете, Дайнека покраснела и эмоционально сказала. Человек умер, а вы цепляете меня глупыми замечаниями. Адрес регистрации и фактически адрес проживания, скомандовал следователь. Дайнека назвала свой адрес, подчеркнув, что проживает и прописана в одном и том же месте, и что она не рецидивистка, чтобы скрываться. Следователь, не удержавшись, заметил. Никогда бы не подумал, что вам 24. В лучшем случае 15, не больше. Понимая, что это не комплимент, а обвинение в скудоумии, Дайнека сумела сдержаться и не ответить еще одной дерзостью. «Приступим к опросу», — следователь откинулся назад и спросил. «Кажется, вы хотели сделать заявление». Она опустила голову и прошептала. «Во всем виновата я». «Не понимаю». «Если бы не я, старик остался бы жив». «Оформлять явку с повинной?» Такого поворота Дайнека не ожидала. Мгновенно придя в себя, она сообразила. Еще одно неосторожное заявление, и ее обвинят в убийстве. «Нет!» «Тогда или нет?» «Нет!» — с еще большим вызовом заявила она. «Я не убивала старика в прямом смысле! Он убегал от меня и поэтому умер!» «Он умер не потому, что убегал!» — процедил следователь и посмотрел на нее с прищуром. «Старику перерезали горло!» Дайнека с минуту изучала лицо следователя. Он спросил. «Что-то непонятно?» «Я видела труп, но не рассмотрела его». «Можете мне верить. Я его рассмотрел». «Ничего не понимаю». Она хотела продолжить, следователь ее перебил. «Дорогая Людмила Вячеславовна, у нас с вами есть только два варианта. Первый. Старика зарезали вы. Второй. Его зарезал кто-то другой. И в том и в другом случае вы при делах. И если с первым вариантом все более или менее ясно, то со вторым нет. Отсюда вопрос. Видели вы кого-нибудь еще в заброшенном доме?» «Убийцу?» — уточнила Дайнека. «Назовем его так». Она покачала головой. «Я не уверена». «В таком случае остается только один вариант». Следователь сокрушенно вздохнул. «Какой?» «Первый». «Я не убивала его!» «Тогда вспоминайте лучше». Дайнека сморщила лицо, не то вспоминая, не то собираясь заплакать. «Кажется, в самом конце коридора промелькнула какая-то тень». «Отца Гамлета!» — хладнокровно съязвил следователь. «Поверьте на слово, он вам не помощник. Нам нужен живой подозреваемый. Бесплотные нам не нужны». «Я видела, честное слово, видела». «Вы так говорите, чтобы отмазаться?» «Сначала я подумала, что это старик». «Что же вы не побежали за ним? Ведь, судя по вашим словам, вы его догоняли. Зачем преследовали и как оказались в заброшенном доме, мы поговорим позже. Сейчас я задаю конкретный вопрос. Почему не побежали в конец коридора, а направились в комнату?» «Решила проверить». «Что?» «Вдруг он там?» «Не понимаю». Кротов поднялся со стула и раздраженно прошелся по комнате. «Увидела человека в конце коридора, решила, что это старик, но отправилась в комнату». «Мне трудно объяснить, почему», — призналась Дайнека. «А придется». Усевшись за стол, Следователь взялся за ручку и что-то записал. «Перейдем ко второму вопросу. Что связывало вас с убитым? Зачем вы его преследовали? Как оказались в доме?» Старик продал монетку. «Кому?» «Мне». Дайнека положила на стол серебряный кругляш. «Где?» «На заправке поблизости от того самого дома». «Ну, это не новость», — усмехнулся Кротов и даже не посмотрел на монету. «Обычно на заправках так и бывает. Значит, вы купили монету, потом передумали и побежали за ним. Зачем? Чтобы вернуть деньги?» «Нет». «Тогда зачем?» «Чтобы доплатить». Следователь обескураженно откинулся на спинку и замер. Потом тихо сказал. «Ну, знаете». «Вы мне не верите?» Дайнека несколько оживилась и придвинулась поближе к столу. «Дело в том, что это не первая монетка, которую я у него покупаю. Но за первую я не доплатила, а за эту и вовсе не рассчиталась». «Хватит!» Кротов стукнул рукой по столешнице. «За идиота меня принимаете? Кто из нас двоих сумасшедший?» «Наверное, вы», — робко предположила Дайнека. «Хотите, чтобы я закрыл вас в обезьянник?» «За что?» — искренне удивилась она. «За то, что врете и прикидываетесь дурочкой». «Я не прикидываюсь! И, кстати, вы сами заподозрили меня в скудоумии. Разве не так?» «Вопросы здесь задаю я!» — рявкнул следователь. «Предположим, что вы хотели заплатить старику». «Доплатить», — раздельно уточнила Дайнека. «Доплатить», — язвительно повторил Кротов. «На каком основании? Зачем?» «Затем, что купленная монета стоит значительно дороже. По всему выходит, при покупке я его обманула». «Стало быть, хотите быть честной?» «Очень хочу», — согласилась она. Следователь бросил взгляд на монетку. «Но с чего вы взяли, что это барахло имеет какую-то ценность?» «Об этом рассказал папа». «Римский!» — с издевкой крикнул Кротов. «Папа Римский!» В отличие от него, Дайнека хранила выдержку. «Мой». «Ну вот что. С меня хватит. Давайте поступим так. Сейчас вы позвоните своему отцу и передадите мне трубку. И если он сообщит мне хоть что-нибудь вразумительное, мы продолжим». «Подождите». Дайнека расстегнула перекинутую через грудь сумочку, вытащила телефон и набрала номер отца. Она держала трубку возле уха до тех пор, пока не услышала, что он недоступен. «Мне очень жаль». «Что?» «Папа вне зоны доступа, или аппарат отключен». «Так я и знал». Следователь взялся за ручку. «Теперь отвечайте четко и ясно, и только на конкретно поставленные вопросы». Последующая часть допроса была очень скучной. Ни один из вопросов не дал возможности вставить лишнее слово. Кротов спрашивал о точном времени, когда было то или это. Он также записал координаты заправки, где осталась ее машина, и пообещал внимательно просмотреть записи с камер наблюдения. В его тоне, движениях и во взгляде сквозило крайнее недоверие и подозрительность. Дайнеке удалось задать только один вопрос. «Кто нашел меня? Кто вызвал полицию?» «Сторож Ефимов. Он увидел, как вы забежали в дом, и решил проверить, зачем». В конце допроса Кротов сказал. «Ну что же, пока у нас только одна рабочая версия». «Которая из двух?» — поинтересовалась Дайнека. Кротов пристально посмотрел ей в глаза и тихо спросил. «Не догадываетесь?» «Нет». «Попрошу вас никуда не уезжать из Москвы», — он указал пальцем на протокол. «Теперь будем подписывать».